подстерегал ее в темных углах или в нишах старинных окон, тискал, осыпал поцелуями, но ей всегда удавалось ускользнуть из его объятий. «Я не понимаю, что на меня нашло, но меня вдруг захлестнула ярость. Я била его по голове и лицу, пока не заметила, что рассекла кожу во многих местах, и по челу его струится кровь». Анна присвистнула. «Ого! Представляю, что испытал этот обожающий собственную персону мальчишка!» Дебора обреченно кивнула. «Да, он был очень зол и сказал, что не забудет до гроба эту ночь. А дальше? Он ушел, а затем все рассказал матери». Анна передернула плечами. «Уж эти мне маменькины сынки! А что, графиня?» «Сегодня с утра она была очень суха со мной, хотя и любезна. Затем отослала прочь всех дам и сказала мне почти с нежностью, что ее сын уже в том возрасте, когда его надлежит просветить в вопросах любви. И она была бы весьма признательна, если бы я, раз уж Генрих так благоволит ко мне, посвятила себя этому делу». «Какова просьба?» — возмутилась Анна. «Ах, это вовсе не просьба. Это прямой приказ. Слышали бы вы, каким тоном все это было сказано. Я ведь близка к ней и знаю, на что графиня способна, невзирая на всю ее набожность и показное милосердие». «И тогда ты бросилась ко мне?» — с улыбкой спросила Анна. Баронесса глядела ей в лицо своими большими серыми, как осенний туман, глазами. «Куда же мне было идти?» Анна встала и прошлась по комнате. Ее длинные рукава развевались. «Клянусь всеблагим небом и пречистой Богоматерью, вы меня просто изумляете, баронесса Шенли. Разве вам не известно, что в знатных семьях время от времени ставят такие условия прислуги? Заметьте, только прислуги. Или кому-нибудь из захудалой родни, то есть тому, кто всецело зависит от своих покровителей. Но вы — свободная женщина, а по чистоте и благородству происхождения не уступаете Бофорам или Тюдорам. Вы ничего не должны ни графине Ричмонд, ни ее отпрыску». «О, моя патронесса так не считает. Она только и твердит о том, как много она сделала для меня, в каком я перед ней долгу, и что ее сын, в жилах которого течет не одна унция королевской крови, должен приобрести любовный опыт только в объятиях высокородной дамы». «Ну что ж, тогда ступай и служи им», — выходя из тебя, воскликнула Анна. Дебора начала тихо всхлипывать, и Анна не выдержала. «Послушай меня. Ты знатная дама. Ты богата. Чего тебе опасаться? Пусть твой смуглый красавчик Кристофер поскорее объявит тебя своей невестой и таким образом возьмет под свою защиту». «О, мы даже ни разу не говорили об этом. Но Альбы и Ле, он тебе уже пел? О, эти мужчины! Сколько в них малодушия и вялости! Хорошо, отчего бы тогда тебе не отказаться от службы и не вернуться в Брэнкстон? Или ты опасаешься жить под одним кровом с полоумным Джозефом Шенли?» У баронессы в ужасе расширились глаза. «Помилуй Бог, миледи! Откуда вам известно о брате моего мужа? Это семейная тайна! И несчастный Джозеф вот уже год обитает в одной из башен Брэнкстона». Анна пожала плечами. «По-моему, раньше барон не делал из этого тайны. Однако вы не ответили на мой вопрос. Если не общество Джозефа Шенли, то что, в конце концов, мешает вам оставить двор и вернуться в свои владения? Или вы опасаетесь снова стать яблоком раздора в Нортгемптоншире?» Дебора застенчиво улыбнулась. «Нет, просто я очень не хочу покидать Лондон». Анна догадалась. «Ах да, я едва не позабыла о нашем шталмейстере».